Как уже брат сказал, наше время, оно подходит к концу. И мы бы хотели для вас предложить еще одно пение. Называется «На душа, как птица ищет хлеба». И тут же автор отвечает этой песне на этот вопрос, как бы такой: «А этот хлеб – великий Бог. Одна дорога есть на небо, в погибель тысячи дорог». Дорогой друг, сегодня Иисус через Слово Свое, Сам Великий Бог, Он обращается к тебе и ко мне со словами, чтобы ты и я уразумел, что Он хочет иметь с тобой общее. Он хочет разделить с тобой вечность. Он для этого все сделал со своей стороны. Он знает о том, что у нас с тобой очень много грехов, и поэтому Иисус Христос приходил сюда, на эту землю, умер и пролил свою кровь для того, чтобы Божья справедливость была удовлетворена, чтобы мы с тобой были оправданы, помилованы. И больше того, вы услышали сегодня очень замечательную фразу, что праведность Иисуса Христа, она вменяется нам в праведность, хотя мы этого не заслуживаем, для того, чтобы мы могли быть наследниками вечности. Вот так Иисус удивительно все сделал для тебя и меня. И если в чьей-то душе есть намерение и желание примириться с Богом, начать новую жизнь, Бог сегодня предлагает тебе, ты можешь это сделать сейчас, сегодня, здесь. В чьем сердце есть такое желание? Вы можете пройти сюда, вот на это место, и будете обращаться к Богу, как можете. Разбойник на кресте говорил просто: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». Некоторые люди, которые приходили к Богу, они просто даже вот так, бия себе в грудь, об одном написано, сказано так. Он говорил о том, что он грешник. Просто говорил: «Я грешник, прости меня». Дорогой друг, сегодня ты можешь выбрать любую форму, но это должно быть от сердца. Я не знаю, как это будет у тебя, но ты скажи Богу, как есть в твоей жизни, чтобы Бог помиловал тебя. И мы читаем такое слово, что Бог с искренними поступает искренне, с чистыми чисто. «Воззови ко мне, говорит Господь, и я отвечу тебе». Это Писание может сбыться в твоей жизни, на практике. И если есть в твоем сердце желание, пожалуйста, ты проходи сюда, и мы будем молиться вместе с тобой. Сейчас исполнится это пение, и хотел бы предложить тебе, пусть это пение будет твоим рассуждением, вот время рассуждения. И если в твоем сердце будет намерение и желание выйти сюда, знай, Господь ждет тебя и готов тебе все простить. И еще одно очень маленькое предупреждение. Если вдруг ты в сердце своем подумаешь: «Да нет, не сегодня, а завтра», я бы хотел предложить тебе: не слушай этих мыслей. Это неверные мысли. Потому что ни ты, ни я не знаем, что у нас с нами будет через 5 минут. И пока тебя Бог зовет, используй это время для того, чтобы примириться с Богом, для того, чтобы иметь право на общение с Богом. Ты его имеешь, используй это право, и Бог простит и помилует тебя. Да благословит тебя в этом Господь. Душа, как птица, ищет хлеба.